Краткая хронология. Все даты до нашей эры. 323. Смерть Александра. 101. Рождение Цезаря. 83. Под вопросом. Рождение Марка Антония. 80. 51. Правление Птолемея 12 Авлета в Египте. 69. Рождение Клеопатры. 63. Рождение Октавиана. 58. Первое пребывание Антония в Греции. Кипр становится римской провинцией. 57-56. Антоний в Сирии и Иудее. 55. Габиний и Антоний возвращают Птолемею XII власть над Египтом. 54. Антоний в качестве легата присоединяется к Цезарю в Галлии. 53. Крас разгромлен и убит парфянами при Каррах. 52. Антоний принимает участие в битве при Алезии. 51. Птолемей XIII и Клеопатра VII, цари Египта. 49. Антоний, народный трибун, управляет Италией в отсутствие Цезаря. Начало гражданской войны между Цезарем и Помпеем. 48. Победа Цезаря при Фарсале. Клеопатра, отстраненная от власти Птолемеем XIII, бежит в Верхний Египет и потом в пустыню. Убийство Помпея Птолемеем XIII. Александрийская война. Цезарь возвращает трон Клеопатре. 48-47. Антоний, начальник конницы Цезаря. 47. Рождение Цезариона, сына Цезаря и Клеопатры. 47-46. Антоний разводится с Антонией и женится на Фульвии. 46-44. Пребывание Клеопатры в Риме. 44. 15 марта. Убийство Цезаря. Клеопатра возвращается в Александрию. 43. Август. Октавиан становится владыкой Рима. Ноябрь. Образование второго триумвирата. Проскрипции. Убийство Цицерона. 42. 1 января. Обожествление Цезаря. Октябрь. Брут и Кассий при Филиппах разгромлены Антонием и Октавианом и кончают жизнь самоубийством. 41. Интриги Фульвии в Риме. Встреча Антония и Клеопатры в Тарсе. Зима 41-40. Неподражаемые жизни в Александрии. 40. Парфяне вторгаются в Сирию. Короткая встреча Антония и Фульвии в Афинах. Октябрь. Соглашение в Брундизии. Раздел империи между Антонием и Октавианом. Антоний женится на Октавии, сестре Октавиана в Риме. Свадьба Октавиана и Скрибонии. Секст Помпей. Обосновывается на Сицилии и Сардинии. Конец 40-го, начало 39-го. Рождение детей Антония и Клеопатры. Александра и Клеопатры. 39-е. Лето. Мессенское соглашение между триумвирами и секстом Помпеем Антония и Октавия проводит зиму 39-38 годов в Афинах, 38 январь. Октавиан женится на Ливии. При Мессине Октавиан терпит поражение от секста Помпея. Антония и Октавия проводят зиму 38-37 годов в Афинах. 37 весна. Продление триумвирата на 5 лет. Антоний предоставляет свой флот Октавиану для действий против сына Помпея. Антоний и Октавиан расстаются. Больше они никогда не увидят друг друга. Встреча Антония и Клеопатры в Антиохии. Реорганизация Востока Антонием. Клеопатра вводит новое летоисчисление. 36. Липид лишается власти над Африкой и своего титула триумвира. Весна. Экспедиция Антония против парфян. Клеопатра проделывает часть пути вместе с мужем. Парфянская кампания Антония оканчивается провалом. Рождение Птолемея Филадельфа, третьего ребенка Антония и Клеопатры. 35 январь. Клеопатра присоединяется к Антонию под Беритом, современный Бейрут. Вместе они возвращаются в Александрию. Начало кампании Октавиана в Иллирии и Далмации. Секст Помпей убит в Азии. Антоний запрещает Октавии ехать к нему в Сирию, где он находится вместе с Клеопатрой. Антоний и Клеопатра проводят зиму в Александрии. 34. Антоний слагает с себя консульские полномочия. Победа Антония в Армении и триумф в Александрии. Александрийские дарения. Антоний и Клеопатра проводят зиму 34-33 годов в Александрии. 33. Октавиан становится консулом. Его разрыв с Антонием. Антоний и Клеопатра проводят зиму в Эфесе. 32. Антоний разводится с Октавией. Рим объявляет войну Клеопатре. Антоний и Клеопатра проводят зиму в Греции. 31. Октавиан вновь становится консулом. и будет исполнять эту должность до 23 года. 2 сентября. Битва при Акции. 30. Самоубийство Антония. Взятие Александрии Октавианом. 1 августа. Самоубийство Клеопатры. Убийство Цезариона. Египет становится римской провинцией. Конец книги. Февраль 2004 года. Звукорежиссер Елена Соболева. Читала Ирина Ирисанова.